Большая лошадь, умело ведомая всадником, еще была в полной силе, и Смит должен был вот-вот достичь леса. Еще несколько секунд, и он был бы вне опасности. Он уже перескочил через полосу низкорослого кустарника, как вдруг резкий бросок, и всадник едва не вылетел из седла. Понимая, что лошадь, давно привыкшая ко всяким случайностям, вряд ли станет нервничать без причины, Сэм не стал ее наказывать, что было бы с его стороны непростительной ошибкой. Он ее огладил, успокоил и старался добром сломить ее упорство. Напрасный труд. Лошадь уперлась всеми четырьмя ногами, опустила голову и стала храпеть и фыркать. Исступленные крики преследователей приближались. Смиту показалось, что его подстерегает новая опасность, и так как он не знал, какая именно, то она казалась особенно грозной. Однако хладнокровие не покидало его. Он зарядил карабин и уже собрался соскочить на землю, чтобы посмотреть, чего испугалась лошадь, когда кусты, на которые она уставилась, медленно раздвинулись, и перед удивленными глазами беглеца предстал чернокожий, вооруженный луком, стрелами и большой связкой копий. Затем раздвинулся соседний куст, затем следующий, затем еще один, и потрясенный бандит увидел, что из зарослей выходит целый отряд вооруженных до зубов африканцев численностью в 300-400 человек. Какая-то фантасмагория. Удивление Смита было особенно велико еще и вследствие того, что сама местность, казалось, исключала возможность устроить здесь засаду или укрытие. Смит был человек искушенный. Он видал виды, он умел на примятой траве заметить еле уловимый след антилопы, но ему и в голову не приходило, что здесь укрывается столь многочисленное войско. Чтобы обнаружить черных воинов, нужен был инстинкт лошади, которую прежний владелец приучил к охоте за беглыми рабами. Сворачивать в сторону было уже поздно, потому что воины быстро сманеврировали, всякая возможность отступления была для Смита отрезана. Все делалось в полном молчании. Смит был не робкого десятка, но и он затрясся, когда увидел быстрые движения этих людей, это множество пик, эти бесстрашные лица, глаза, словно из белого фарфора, сверкающие зубы. «Ну вот я и попался», — пробормотал он с философским спокойствием. «Это было неизбежно. Либо меня повесят одни, либо меня съедят другие. Но я человек конченый. Однако добрая веревка все-таки лучше, чем тот вид смерти, который мне предложат негры. Быть повешенным куда еще не шло. С этим порядочный человек может примириться, если у него не остается ничего иного. А вот, например, быть разорванным на куски, быть погребенным в чужих желудках и сойти в эту могилу вместе с гарниром из сладкого батата — нет, это конец недостойный, и так сдаемся. «Смерть, смерть!» — рычали приближавшиеся искатели алмазов. «Вот, джентльмены, вот!» — воскликнул Смит и быстро повернул коня. Но один из чернокожих, в котором нетрудно было узнать вождя, потому что на нем была пожарная каска и красный мундир английского генерала, поднял на пике связку шакальих хвостов и стал громко кричать. Отряд снялся, как один человек, с четкостью движений, которая могла бы порадовать любого сержанта-инструктора Королевской Шотландской гвардии. Действуя с быстротой мысли, чернокожие бросились к бандиту, построились перед ним в два ряда, сделали полуоборот, и преследователи Сэма Смита увидели перед собой ощетинившиеся грозные пики. Не понимая, что происходит, Смит оказался в центре каре, рядом с вождем, который не переставал потрясать своим знаменем и в глазах которого не видно было ничего людоедского. «Слезай с коня», — сказал он, наконец, на ломаном английском языке. Приглашение было тем более своевременным, что, сидя на этом апокалипсическом коне, Смит был намного выше своих спасителей, счастливого вмешательства которых он все-таки никак понять не мог. Приглашение было своевременным еще и потому, что в тот же миг прогремел выстрел, и всадник свалился с седла, ругаясь так, как умеют ругаться только матросы, да и то в минуту ярости. «Ну ничего», — ворчал он, легко поднимаясь и вытирая кровь с лица. «Эти подлецы отстрелили мне кусок уха, но они дорого заплатят за такое повреждение моей физиономии».